Глава 18. Предварительное слушание дела Миртель-Фарго по обвинению в убийстве мужа не вызвало большого интереса у публики. Секретари судебной канцелярии, которые давно уже внимательно следили за захватывающей блистательной карьерой Перри Мейсона, подозревали, что кульминационной точкой этого процесса окажется перекрестный допрос миссис Ньютон Мейнард. Она производила впечатление уверенной, бойкой и острой на язык дамы, способной дать отпор любому адвокату. Из людей непосвященных почти никто не сомневался в виновности миссис Фарго. Дело казалось совершенно ясным, поэтому Мейсону впервые за все время его карьеры пришлось выступать перед полупустым залом. Все это очень раздражало Гамильтона Бергера, окружного прокурора, который отобрал это дело у своих помощников. Бергер поступил так не потому, что считал дело Фарго особенно важным, а потому что надеялся, наконец, осуществить честолюбивую мечту всей своей жизни — разгромить Перри Мейсона. Предвкушение триумфа было так сладостно для окружного прокурора, что он старался растянуть опрос свидетелей как только можно. Он добросовестно вызывал свидетелей одного за другим, однако старался, чтобы они не выболтали лишнего. Бергер предъявил план помещения, где было совершено убийство, и фотографии всех комнат. Полицейский хирург, производивший вскрытие, дал заключение о смерти. Среди вещественных доказательств фигурировало орудие убийства – кухонный нож, заостренный и хорошо заточенный, покрытый зловещими пятнами, но без отпечатков пальцев. Бергер даже нашел свидетеля, который сообщил, что вечером, накануне убийства, он уплатил Артману Фарго $500 наличными, и Фарго в его присутствии положил эти деньги в сейф, выдав свидетелю расписку. Свидетелю был задан вопрос о стоимости купюр. Он ответил, что это были 50-долларовые билеты, 10 штук на сумму $500. Он сказал, что взял деньги из банка в тот же день. Потом Бергер предъявил присяжным фотографию открытого сейфа, его содержимого, грудой сваленного на полу, и в довершении всего полицейский офицер сообщил, что в момент ареста в кошельке миссис Фарго было 10 50-долларовых билетов. Затем началась самая драматичная часть процедуры – опрос свидетелей, наблюдавших разные этапы бегства миссис Фарго. Бергер вызвал Перси Данверса, служителя со стоянки машин у Union Terminal. Данверс сообщил, что около 11 часов утра в день убийства, какая-то женщина поставила свою машину на стоянку в его секции. Она оплатила стоянку и получила квитанцию. Корешок квитанции он положил под дворник на лобовом стекле. Свидетель ушел с работы за 2 часа до того, как полиция нашла автомобиль. Свидетель назвал номер машины, номер мотора и имя на регистрационном удостоверении «Миртель Ингрем Фарго». Потом последовал волнующий вопрос. «Вы сможете опознать эту женщину?» «Да, сэр, смогу». «Вы ее видели после этого?» «Видел». «Где?» «В камере полицейского управления». «Сколько женщин там находилось?» 5. «Все они были примерно одинакового роста, телосложения и возраста?» «Да». «И вы нашли среди них ту, которая ставила машину на стоянку?» «Да, сэр». «Кто она?» «Обвиняемая миссис Фарго», — сказал свидетель, указав на нее театральным жестом. «У меня вопросов нет», — торжествующе объявил Бергер. Мейсон подбадривающе улыбнулся свидетелю. «Мистер Данверс, это вышло у вас очень мило», — сказал он. «А почему вы указали на обвиняемую пальцем? Ведь вы могли просто сказать, что женщина, которую вы видели на стоянке, обвиняемая». «Ну, я это сделал, чтобы не вышло какой ошибки. «А кто вам посоветовал так сделать?» — спросил Мейсон. Свидетель, казалось, смутился. Ну же, мистер Данверс», — подбодрил его Мейсон. «Ваш жест не показался мне непроизвольным. В нем было что-то заученное, как будто вы его уже репетировали. Помните, ведь вы под присягой. Говорил вам кто-нибудь, чтобы вы указали пальцем, когда вас попросят опознать свидетеля?» «Да». «Кто?» «Ваша честь», — обратился к судье Гамильтон Бергер с наигранной дрожью в голосе, дабы дать понять, что его терпение уже на пределе. «К чему все эти мелкие, не относящиеся к делу детали? Свидетель опознал эту женщину. Так ли важно, кто велел ему указать на нее пальцем? Я готов признать, что именно я, когда мы обсуждали со свидетелем дело, посоветовал указать на обвиняемую пальцем, если она окажется той женщиной, которую он видел. Я беру на себя ответственность за это». И Гамильтон Бергер одарил зрителей сияющей улыбкой. «Благодарю вас», — сказал Мейсон, обращаясь к Бергеру. «Я ничуть в этом не сомневался». И он снова повернулся к свидетелю. «Так значит, это окружной прокурор вас научил, что вы должны делать во время дачи показаний? А не сказал ли он вам, что вы должны говорить?» «Ваша честь!» — вскричал Гамильтон Бергер. «Это же полное нарушение процедурных правил. Это несущественно, не относится к делу, и защитник не имеет никакого права задавать подобные вопросы». «Возражение отклонено. Отвечайте на вопрос защитника», — сказал судья. «Ну, он сказал мне, чтобы я отыскал глазами эту женщину и указал на нее пальцем, когда буду о ней говорить». Бергер вспыхнул и медленно опустился на краешек стула, всем своим видом показывая, что он в любой момент готов вскочить и отстаивать, с одной стороны, права человека и достоинство окружного прокурора, с другой. «Какого цвета чулки были на той женщине?» — спросил Мейсон. «Не знаю, я не заметил, как она была одета». «Какая юбка?» «Я уже вам сказал, что не заметил, но, по-моему, вроде темная, точно не скажу». «Какого цвета туфли?» «Не знаю». «Была ли на ней шляпка?» «Кажется, была. Вы помните, какого цвета?» «Нет». «Похоже, вы не очень-то хорошо ее рассмотрели». «Я не рассмотрел ее одежду, но я рассмотрел лицо. Она поставила машину на стоянку, а потом решила взять такси. Это необычно, вот я ее и запомнил». «А разве вы не знаете, что довольно много людей предпочитают не водить машину по улицам города и, воспользовавшись услугами платной стоянки при вокзале, для поездки по городу берут такси?» «Может, и так». «Вы этого не знаете». «Кто их знает? Я не спрашивал у них». «И поэтому из всех ваших клиентов вы запомнили одну эту женщину?» «Да, сэр». «Вы обратили на нее внимание, когда она уходила со стоянки?» «Да, сэр». «А много автомобилей въезжало туда тогда?» «Порядка». «Мистер Данверс», — сказал Мейсон, — «если я правильно себе все это представляю, ваши клиенты сперва подъезжают к воротам, вы даете им квитанцию, корешок от которой помещаете на ветровом стекле, потом получаете деньги, после этого клиент въезжает на территорию и оставляет там машину». «Именно так». «Значит, между получением квитанции и уходом клиента проходит какое-то время?» «Ну, минуты или две». «А иногда и больше?» «Да». «Стало быть, эту женщину, которую вы теперь опознали, вы впервые увидели, когда она, уже уходя со стоянки, спросила у вас о такси, так ведь?» «Да, сэр». «Вы обратили на нее внимание и хорошо запомнили?» «Надежду не запомнил, зато лицо помню довольно хорошо». «О, довольно хорошо. Значит, вы не уверены?» «Думаю, что уверен». «А почему же тогда прямо так и не сказать? Вы почти уверены?» «Да». «Но все же не совсем уверены». Да нет, пожалуй, я совсем уверен. Так как же все-таки, почти или совсем? Совсем. Тогда зачем же вы сказали, что почти? Ну, это я на тот случай, чтобы обвиняемую можно было оправдать за недостаточностью улик. Ах, так вы считаете, что улик недостаточно? Я этого не сказал, я лишь сказал, что хотел дать обвиняемой возможность оправдаться. Тогда, насколько я понимаю, у вас все же есть какие-то сомнения. А так как все сомнения решаются в пользу обвиняемого, то вы поэтому и сказали, что почти уверены, так? Ну, в общем, так. Но тогда, продолжал Мейсон, так как вы только почти уверены, что обвиняемая именно та женщина, которая спрашивала вас о такси, и так как лишь в тот момент вы впервые обратили на нее внимание, можете ли вы с уверенностью утверждать, что это именно она сидела за рулем автомобиля Фарго? Скорее всего, она. Но точно вы не знаете. Нет, точно я не знаю. Вы не уверены? Я думаю, только она могла сидеть в машине, так вы думаете. Но ее лица вы тогда не рассмотрели, верно? Да, не очень рассмотрел. Вы ведь никогда не обращаете особенного внимания на шофера, не так ли? Нет, почему? Иногда обращаю. Прекрасно, мистер Данверс, сказал Мейсон. Тогда опишите нам шоферов двух машин, которые приехали перед обвиняемой. Я не смогу их так сразу вспомнить. Вы даже не помните, были это мужчины или женщины, не так ли? Да. Но ведь и на эту женщину у вас не было причин обращать внимание, так как она не сказала и не сделала ничего, что показалось бы вам необычным. Да. Эта женщина пробыла на стоянке несколько минут. Въезжали туда в это время другие машины? Думаю, что да. Но не можете вспомнить? Нет. Вы обратили на нее внимание, лишь когда она вышла со стоянки и спросила вас о такси? Да. И окружной прокурор сказал вам, что когда вас вызовут на свидетельское место, вы должны будете указать на обвиняемую пальцем и сказать: «Вот эта женщина». — Да, — подтвердил свидетель, прежде чем Бергер успел возразить. — Ваша честь, — обратился к судье Бергер, — я прошу, чтобы этот ответ был вычеркнут из протокола, поскольку это не доказанный, а предполагаемый факт. — Свидетель уже дал ответ, — сказал Мейсон. — А я прошу вычеркнуть его на основании того, что предположение не есть доказательство. «Я не вижу со стороны защитника нарушения правил», — сказал судья. «Ответ останется в протоколе». «Но он не соответствует действительности», — запротестовал Гамильтон Бергер. «Это не...» «Гамильтон Бергер может принять присягу и дать показания, если он хочет опровергнуть своего собственного свидетеля», — сказал Мейсон. «Ну, в конце концов, все это, в общем-то, пустяки», — с недовольной миной согласился Бергер. Мейсон снова повернулся к свидетелю. «А скажите-ка, как бы вскользь спросил он, полицейские сначала попросили вас описать эту женщину?» «Да». «А потом они показали вам несколько фотографий обвиняемой?» «Да». «Вы их внимательно рассмотрели?» «Да». «Не просто бегло просмотрели?» «Нет, я рассмотрел внимательно». И сказали полицейским, что это фотографии той женщины, которая ставила у вас машину. Я сказал им, что ее лицо мне знакомо. Но вы не утверждали, что это именно она? Нет. А позже, когда вам ее показали рядом с другими женщинами, вы сразу узнали ее, так как видели на фотографии, не так ли? Да. И вы не можете с уверенностью сказать, узнали ли вы ее потому, что запомнили еще на стоянке, или потому, что вам показали ее фотографии, не правда ли? Я думаю, и там запомнил. И все же полной уверенности, что это она, у вас нет. Я уже говорил, похоже, что я ее видел. Мейсон приветливо улыбнулся свидетелю. «У меня все», — сказал он. «Есть вопросы у обвинителя?» — спросил судья. «Припомните-ка», — сказал, обращаясь к свидетелю Бергер, «разве я советовал вам что-нибудь, кроме того, чтобы вы указали на обвиняемую пальцем, когда вас попросят опознать ее?» «Нет, больше ничего. У меня все». «Одну минутку», — сказал Мейсон, когда свидетель двинулся с места. «Есть еще несколько вопросов у защиты». Свидетель остановился. «Как долго продолжался ваш разговор с Гамильтоном Бергером, во время которого он посоветовал вам указать на обвиняемую пальцем?» «Я думаю, с полчаса. О чем же вы говорили?» «Минутку, ваша честь, минутку», — сказал Гамильтон Бергер. «Так нельзя. Этот вопрос несущественен и не имеет отношения к делу. Он относится к числу сведений, не подлежащих оглашению». «Ваша честь», — сказал Мейсон, — «только что Гамильтон Бергер спрашивал свидетеля о том, что было ему сказано во время беседы. Это повторный допрос обвинения. Но согласно правилам, если обвинение задает вопрос, касающийся части беседы, противная сторона вправе спросить обо всей беседе. На основании этого правила я хочу знать все, что было сказано». Лицо Гамильтона Бергера побагровело. «Ваша честь! — вскричал он. — Я категорически протестую против подобного вмешательства в конфиденциальные беседы. Как окружной прокурор, я имею полное право задавать вопросы, относящиеся к любым обстоятельствам дела». «Вы задали вопрос, касающийся части разговора, — сказал судья. — А этот человек не ваш клиент, а лишь свидетель. Возражение отклонено». «Продолжим, — сказал Мейсон. — Так о чем же вы говорили?» «Я сказал мистеру Бергеру то, что говорил и здесь. А что советовал вам мистер Бергер?» «Он сказал, чтобы я показал на обвиняемую пальцем и, пожалуй, больше ничего». «А не советовал ли он вам умолчать о чем-нибудь, если вас не спросят?» «Да». «О чем же?» — спросил Мейсон. «О том, что у той женщины не было с собой багажа». «О, понятно», — сказал Мейсон. «Когда она уходила со стоянки, у нее в руках ничего не было». «Ничего, кроме маленькой кожаной сумочки. Вы уверены в этом?» «Да». «И Гамильтон Бергер сказал, что вы не должны упоминать об этом, так ведь?» «Да, если меня не спросят». «Благодарю вас, мистер Данверс», — саркастически произнес Мейсон. «У меня все». «Вопросов нет», — пробормотал Гамильтон Бергер и поспешно вызвал следующего свидетеля. Им был летчик, который рассказал, что его нанял мужчина для того, чтобы он доставил пассажирку в Бекерсфилд. Ему сказали, что женщине необходимо быть на автобусной станции в час пополудни. Лицо женщины было скрыто густой вуалью, и он не разглядел его, но одежду запомнил. Он обратил на нее внимание главным образом из-за вуали. Он также запомнил фигуру этой женщины и ее внешний облик. «Видите ли вы в зале суда какую-нибудь женщину, чья фигура и внешний облик напоминают вам пассажирку, которую вы отвозили в Бекерсфилд?» — спросил Гамильтон Бергер. «Да, сэр». «Где она?» «Если мистер Бергер велел вам показать на нее пальцем, то не смущайтесь, показывайте», — вставил Мейсон. «Он не велел мне на нее показать», — ответил свидетель. «Он лишь велел мне сказать это обвиняемое». Взрыв смеха в зале. «Но ведь вам ведь уже показывали ее раньше», — сердито воскликнул Бергер. «И вы сказали мне, что она похожа на ту пассажирку, верно?» «Минуточку», — вмешался Мейсон. «У меня есть возражение, поскольку такого рода вопрос окружного прокурора может оказаться наводящим и наталкивающим свидетеля на определенный ответ». «Возражение принято», — сказал судья. «Ну, хорошо. Вы видели эту женщину прежде?» — спросил Бергер. «Да». «Это обвиняемая похоже на нее». «У меня все», — поспешно объявил Бергер. «Сколько раз вы видели обвиняемую до сегодняшнего дня?» — спросил Мейсон. «Один раз». «У меня все, благодарю вас», — сказал Мейсон. «Одну минутку», — вмешался Бергер. «Свидетель не понял вопроса. Он имел в виду, что один раз ему пришлось опознавать ее. Но видел он ее дважды. Один раз на опознании и еще раз, когда она садилась в самолет. Не так ли?» — спросил Бергер, обращаясь к свидетелю. Холодное спокойствие Мейсона резко контрастировало с возбужденным тоном прокурора. «Я возражаю, Ваша честь», — сказал адвокат. «Это явная попытка со стороны окружного прокурора проинструктировать свидетеля и подсказать ему, как он должен отвечать на заданный вопрос. Окружной прокурор, будьте любезны, ограничиваться прямыми вопросами, обращенными к свидетелю», — сказал судья. «Хорошо», — еле сдерживаясь, произнес Бергер. Он обратился к свидетелю. «Когда вы говорили, что уже видели эту женщину, вы ведь имели в виду... одним словом, что вы имели при этом в виду?» «Я думаю», — заметил Мейсон, — «свидетель не так глуп, чтобы не догадаться, что ему ответить после подсказки окружного прокурора. Он, наверное, скажет, что видел эту женщину и до опознания». «Да, это я и хотел сказать», — согласился свидетель. «У меня все», — объявил Бергер. «Минутку», — попросил Мейсон. «Прежде чем вы уйдете, нам бы хотелось кое-что выяснить о человеке, который договаривался с вами о найме самолета. Вы узнали бы его, если бы снова увидели?» «Да». «Вы видели его еще раз?» «Нет». «Не смогли бы вы описать его немного более подробно?» «Ну, ему лет 60 или около того. И у него была какая-то неуверенность в движениях. Он был, ну, как пьяный, хотя от него спиртным не пахло. Может быть, он употребляет наркотики или что-нибудь такое. Он высокий?» «Нет, маленький и толстоватый. Я не очень-то его запомнил. Я решил, что это отец пассажирки». «Теперь об опознании. Вам показали обвиняемую рядом с другими женщинами?» «Нет, она была одна. И мистер Бергер указал вам ее?» «Отвечайте только да или нет», — вставил Бергер. «Нет». «Это сделали полицейские?» «Не совсем так». «Как вас понять?» «Полицейские сказали мне, что я должен опознать одну женщину. Потом они ввели меня в камеру. Там была, кроме надзирательницы, только одна женщина». «Вот-вот», — воскликнул Мейсон. «А не сказали ли они вам заодно, что, вне всякого сомнения, эта женщина — ваша пассажирка, и вам остается только это подтвердить?» «Да, что-то в этом роде». «Они сказали, чтобы я не размекал и держался как можно увереннее, иначе какой-нибудь ловкий адвокат вытянет из меня все жилы, когда я буду давать показания». «И вы сказали, что уверены?» «Нет, я не сказал. Я ведь не был уверен. Я сказал, мне кажется, что это она. Только на следующий день я почувствовал, что совершенно уверен». «Полицейские вели с вами в это время какие-то беседы?» «Вот именно». «У меня все», — объявил Мейсон. «Вопросов нет», — сказал Бергер. «Вызываю следующего свидетеля». Следующим свидетелем был водитель такси, отвозивший женщину под густой вуалью из аэропорта к автобусной станции. Он заявил, однако, что не может ее опознать, так как лицо ее было скрыто густой вуалью, и не разглядел подробно, как она была одета. Он только помнит, что это была женщина ростом около 5 футов и 3-3,5 дюймов, а весом примерно 120-125 фунтов. «Вы слышали голос обвиняемой Миртель Ингрим Фарго?» — спросил Гамильтон Бергер. «Да, сэр». «Вам не показалось, что голос обвиняемой чем-то отличается от голоса женщины, которую вы доставили на автобусную остановку в Бекерсфилд?» «Нет, сэр, мне этого не показалось». «Можете приступить к допросу», — сказал Бергер. «Так вам не показалось, что их голоса не схожи?» — спросил Мейсон. «Нет, сэр. А чем они похожи?» «Да, в общем-то, они звучат примерно одинаково. Но вы не можете утверждать, что это один и тот же голос?» «Нет, наверняка не могу». «Вы, в общем, не можете опознать ту женщину по голосу, не так ли?» «Ну, я сказал уже, я не заметил ни сходства между их голосами». «Я вижу, — сказал Мейсон, — вы тоже имели беседу с Гамильтоном Бергером, не правда ли?» «Да, конечно. Я рассказывал ему то, что мне известно». «И он спросил вас, не смогли бы вы опознать обвиняемую по голосу, так?» А вы ответили, что не смогли бы. Да. И тогда он сказал вам, я собираюсь вызвать вас в качестве свидетеля и спросить, чем отличаются друг от друга голоса этих женщин. А вы можете ответить, что они ничем не отличаются. Так это было? Я не помню точно. Но это Гамильтон Бергер посоветовал вам сказать, что вы не замечаете различия. Да. «У меня все», — сказал Мейсон. «И у меня все», — сказал Гамильтон Бергер. «Моя следующая свидетельница — миссис Ньютон Мейнард. Я надеюсь, мистер Мейсон, что вы будете допрашивать ее также подробно». Когда миссис Мейнард выступила вперед, все обратили внимание, что ее левый глаз забинтован. Она протянула вперед правую руку и поудобнее устроилась на свидетельском месте. Гамильтон Бергер задал ей несколько предварительных вопросов, а затем осведомился. «Где вы находились 22 сентября этого года?» «Утром я была в Лос-Анджелесе, а вечером в Сакраменто». «Каким образом вы ехали от Лос-Анджелеса до Сакраменто?» «Автобусом Pacific Greyhound». «Вы можете сказать нам, в котором часу вы выехали из Лос-Анджелеса?» «Да, могу, сэр, в 8:45». «И в котором часу вы прибыли в Сакраменто?» «Примерно 10:11. «По расписанию мы должны были быть в Сакраменто в 10:55, но опоздали на 5 минут». «Беседовали ли вы во время этой поездки с обвиняемой Миртль Ингрим Фарго?» «Да, сэр, беседовала». «Когда вы в первый раз ее увидели?» «Когда она вышла из такси в Бекерсфилде». «До этого вы ее не видели?» «Нет, сэр». «Вы были в автобусе на пути между Лос-Анджелесом и Бекерсфилдом?» «Да, сэр». «Была ли обвиняемая в автобусе на этом отрезке пути?» «Нет, ее не было». «Вы уверены в этом?» «Да, совершенно уверена. Она приехала на автобусную станцию в Бекерсфилде на такси. На ней была вуаль, а за рулем такси сидел мужчина, который только что давал показания». Миссис Мейнард сжала губы и с видом уверенной в своей правоте добродетели и взглянула на Мейсона так, будто хотела сказать: «Ну, принимайтесь-ка за дело, посмотрим, как вы со мной справитесь». «Вы разговаривали с обвиняемой?» — спросил Бергер. «Да, сэр, разговаривала». «Долго?» «Да, сэр». «Сможете вы рассказать суду, как это получилось?» «Дело в том, что по натуре я довольно любопытна. У меня общительный характер. Когда я путешествую, мне всегда хочется узнать что-нибудь новое, расширить свой кругозор. Но если я буду просто сидеть и ни с кем не общаться...» «Мы понимаем», — прервал ее окружной прокурор. «Но, пожалуйста, давайте не будем уклоняться от темы, миссис Мейнард. Расскажите нам, как случилось». «Но я об этом и говорю». «И, пожалуйста, не перебивайте меня», — огрызнулась миссис Мейнард. В зале раздались смешки, а судья широко улыбнулся. «Продолжайте», — смущенно сказал Гамильтон Бергер. «Ну, если можно, покороче». «Мы сберегли бы гораздо больше времени, если бы вы не перебивали меня, — отрезала она. Так на чем я остановилась? Ах да, когда я увидела, как эта женщина выходит из машины под густой валью, это заинтересовало меня, и я стала за ней наблюдать. Женщина вошла в туалетную комнату и вышла оттуда уже без вуали. Когда мы садились в автобус, я заговорила с ней, а после того, как некоторые пассажиры вышли в Фресно, у меня появилась возможность сесть рядом с ней. Я так и сделала и начала с ней разговаривать. Признаюсь, мне хотелось о ней побольше разузнать, а главное выяснить, почему она была в густой вуале. «Вы спросили ее об этом?» — осведомился Бергер. «Пыталась, но не представился случай. Когда я стала задавать ей наводящие вопросы, она сказала мне прямо в глаза, что едет в этом автобусе от самого Лос-Анджелеса. И я подумала: ах ты, врунья эдакая, ты...» «Неважно, что вы подумали», — остановил ее Бергер, но в его тоне явно прозвучало торжество. «Рассказывайте только то, что она вам говорила». «Я это и делаю. Помнится, я сказала сперва, что не хочу лезть в ее личные дела, но очень любопытно по натуре. А она ответила, мол, это ничего, она совсем не возражает, она даже рада с кем-то поговорить. До меня с ней рядом сидел мужчина, ехавший из Лос-Анджелеса, и от него так разило спиртным, что ей чуть было не стало дурно. Я спросила, где же он? Я не заметила его, и она стала оглядываться, будто его ищет, а потом сказала: он, наверное, вышел в Беккерсфилде. — Вышел в Беккерсфилде? Как бы не так, — фыркнула миссис Мейнард. — Его и в автобусе-то не было. Я ведь ехала от самого Лос-Анджелеса и отлично знаю, что никаких пьяных, да ее самой в автобусе не было. — Вы уверены в этом? — Да, уверена. — Что еще случилось с вами во время пути? — Мы сидели с ней и разговаривали. В Стоктоне она вышла, а в автобус вошли двое мужчин. Один из них все добивался, чтобы я сказала, что эта женщина ехала в автобусе от Лос-Анджелеса. Я сразу поняла, что тут что-то нечисто. — Ваши выводы оставьте при себе, — остановил ее Бергер. — Мы не спрашиваем вас о разговорах, которые происходили в отсутствии обвиняемой. О тех мужчинах тоже не надо сейчас говорить. Вас могут спросить о них позднее. А сейчас скажите, долго ли вы сидели рядом с обвиняемой в автобусе? — Всю дорогу от Фресно до Стоктона. И почти все время мы с ней разговаривали. — Вы заметили, как она была одета? — спросил Бергер. — Я заметила все, что касалось этой женщины, — сказала миссис Мейнард с категоричностью человека, абсолютно уверенного в себе. — Как же она была одета? — Довольно скромно, так же, как я. Помню, я даже сказала, что мы с ней одеты похоже. И она ответила, что всегда так скромно одевается в дорогу, но любит, чтобы все было со вкусом. Помню, она похвалила и мой вкус, но при этом намекнула, что я старше, и мне это не понравилось. Я, может быть, и старше ее на год или на два, но уж не настолько, чтобы мне об этом говорили. Наоборот, мне всегда говорят, что я выгляжу моложе своих лет. — Разумеется, — сказал Гамильтон Бергер и, повернувшись к Мейсону, с насмешливым поклоном предложил: — Не желаете ли приступить к допросу, мистер Мейсон? — О да, благодарю вас, — сказал Мейсон, поднимаясь со своего места и с приветливой улыбкой подошел поближе к свидетельнице. — Вы и в самом деле очень моложавы, миссис Мейнард. — Откуда вы знаете? — огрызнулась миссис Мейнард. — Я же вам еще не говорила, сколько мне лет. — Да, конечно, — согласился он, улыбаясь. — Но сколько бы вам ни было, выглядите вы хорошо. Я вижу, у вас болят глаза, миссис Мейнард. — Да, сэр. Что-то попало мне в глаз, и началось воспаление. Приходится теперь носить тугую повязку. — А почему тугую? — спросил Мейнард. — Чтобы надевать очки, — пояснила миссис Мейнард. — Если бы повязка была слабая, я не могла бы надеть очки. Так-так, сказал Мейсон. Стало быть, вы носите очки? Да, сэр, ношу. И давно вы их носите? Наверное, уже 10 лет. Вы всегда их носите? Нет, сэр. Когда же вы их снимаете? Когда сплю и когда умываюсь. В зале раздался смех. Мейсон подождал, пока смех утихнет. Значит, в очках вы лучше видите? Спросил он. А что же, по-вашему, я их ношу для того, чтобы выпрямить нос? Судья постучал молотком. «Свидетельница, отвечайте на вопросы по существу», — предупредил он. «Тогда пусть он и спрашивает по существу», — сердито отрезала женщина, обращаясь к судье. «Продолжайте, мистер Мейсон», — сказал тот, слегка улыбнувшись. «Вы хорошо видите в очках, миссис Мейнард?» «Конечно». «А когда снимаете очки?» «Естественно, хуже». «Вот, например», — сказал Мейсон. «Часы на противоположной стене зала. Можете вы сказать, который на них час?» «Конечно». «А теперь снимите очки и посмотрите на эти часы. Вы видите стрелки?» «Одну минуту», — прервал его Бергер. «Ваша честь, думаю, понял, к чему клонит адвокат, но у него нет основания задавать подобные вопросы. Сперва нужно доказать, что на свидетельнице не было очков в тот период, о котором она дает показания». «Но я была в очках», — запротестовала миссис Мейнард. «Я всегда их ношу». «Я прошу», — сказал Мейсон, — «чтобы суд мне все же предоставил право получить от свидетельницы ответ на поставленный ей вопрос. Я считаю необходимым удостовериться, насколько хорошо свидетельница видит без очков». Судья помедлил и спросил. «Миссис Мейнард, вы не возражаете, если на время вам придется снять очки?» «Ничуть». Она сняла очки и, держа их в руке, взглянула на судью. «А теперь, — повторил Мейсон, — не сможете ли вы сказать нам, который час показывают те часы, что висят на противоположной стене зала?» Свидетельница моргнула незавязанным глазом. «Если вам угодно знать, то без очков я слепа, как сова. Ах да, я же под присягой. Ну, я, конечно, не хотела сказать, что я слепая. Просто без очков я очень плохо вижу. Но в автобусе-то я была в очках. Я их ни разу не сняла от Лос-Анджелеса до Сакраменто». «Понятно», — сказал Мейсон. «Наденьте, пожалуйста, ваши очки, миссис Мейнард. Раз уж вы так зависите от них, то у вас, я полагаю, есть и запасная пара. Это зачем еще? Скажем, на случай, если эти разобьются». «А почему они должны разбиться?» — воскликнула она. «Очки не шины. Запасных с собой никто не носит». «Значит, у вас только одна пара очков?» «Да. Разве этого недостаточно? Если надеть сразу две пары, лучше видеть не будешь. По-моему, даже наоборот». «Но разве ваши очки никогда не разбивались и не ломались, миссис Мейнард?» «Нет, никогда». «Значит, ваши очки 22 сентября были в хорошем состоянии?» «Да». «И это были те же самые очки, которые на вас сейчас?» Свидетельница замялась. «Те же самые? А почему вы решили, что нет?» «Я ничего не решил», — сказал Мейсон. «Я вас спрашиваю, миссис Мейнард, это те же самые очки?» «Да». «Тогда скажите», — задал он вопрос небрежным тоном, «как могло случиться, что 20 сентября вы отнесли эти очки к доктору Карлтону Б. Рэдклиффу, чтобы заменить в них стекла?» Казалось, миссис Мейнард не была бы более потрясена, даже если бы Мейсон ее вдруг ударил. «Ну же, — сказал Мейсон, — отвечайте на вопрос». Свидетельница встревоженно оглянулась, будто хотела незаметно сбежать со свидетельского места. Потом облизнула губы и сказала: «Я относила ему не эти очки». «Но поскольку у вас нет запасной пары, какие же очки вы относили чинить?» «Минутку, Ваша честь», — вмешался Бергер, чтобы дать свидетельнице возможность взять себя в руки. «Я думаю, что это нарушает ход допроса. В конце концов, здесь ничего не говорилось об очках свидетельницы». «Возражение отклоняется», — прервал его судья, не сводя внимательного взгляда с лица свидетельницы и жестом приглашая окружного прокурора сесть. «Миссис Мейнард, вы можете дать ответ на заданный вам вопрос?» «Почему же нет? Конечно, я могу ответить». «Так отвечайте, пожалуйста». «Ну, в общем, я думаю, что не должна отчитываться здесь за все свои поступки». «Вам был задан вопрос», — сказал судья Кейс. «Какие очки вы отнесли к доктору, поскольку нам известно, что запасной пары у вас нет?» «Я отнесла к нему очки моего друга». «Что это за друг?» — спросил Мейсон. «Я... Это вас не касается». «Вы намерены ответить на вопрос?» — спросил Мейсон. Бергер вскочил с места. «Ваша честь», — сказал он, — «я протестую. Это уводит нас в сторону от темы. Свидетельница вполне определенно заявила, что она была в очках в течение всего того периода, о котором она дает показания. Адвокат сперва пытался нам продемонстрировать, что случилось бы, если бы очков на ней не было, а теперь он намерен увести нас еще дальше в сторону». «Я это сделал, чтобы доказать, что и в интересующий нас период на свидетельнице не было очков», — сказал Мейсон. «Ну что ж», — согласился судья Кейс, — «если у защитника есть доказательства, что свидетельница была в то время без очков, он вправе их представить». «Конечно», — сказал Гамильтон Бергер, — «но свидетельница уже сообщила все, что относится к делу». «Мистер Мейсон», — сказал судья Кейс, — «если у вас есть доказательства, что в интересующий нас период, но отнюдь не в другое время, свидетельница не носила очков или по каким-либо причинам не могла их носить, вы можете предъявить их. Приступайте». «Когда вы в первый раз увидели обвиняемую?» — обратился Мейсон к миссис Мейнард. «Она была под густой вуалью?» «Да, сэр». «Вуаль мешала вам рассмотреть ее лицо?» «Да, сэр. Именно для этого она и надела вуаль». «Но когда она вышла из туалетной комнаты на автобусной станции, она была уже без вуали?» «Да». «И вы в первый раз увидели ее лицо?» «Да, сэр». «Тогда откуда вам известно, что именно она перед этим была под вуалью?» «Ну, наверное, я это определила по ее одежде». «Можете ли вы описать ее одежду?» «Подробно нет, но я знаю, что это та самая женщина. Знаю, и все тут». «А вы не знаете, сколько женщин находилось в то время в туалетной комнате?» «Нет». «Вы просто увидели, как туда вошла женщина в густой вуале, а потом увидели, как вышла обвиняемая, и почему-то пришли к выводу, что это одна и та же женщина». «Я это знаю. Я узнала ее». «Как?» «По одежде». «Как она была одета?» «Я уже говорила, что не могу точно сказать, как она была одета, но приблизительно помню. Я совершенно точно могу сказать, что было надето на мне. И помню, что она была одета очень похоже. Мы об этом говорили, когда...» «Вы уже рассказывали об этом», — прервал ее Мейсон, — «когда вас допрашивал прокурор. Но можете ли вы точно описать, как была одета обвиняемая?» «А когда я опишу», — возразила она, — «вы спросите, как была одета женщина, сидевшая впереди меня, а потом женщина, сидевшая сзади. И если я не отвечу, вы меня выставите здесь круглой дурой». Зал грохнул от смеха. Судья Кейс постучал молотком по столу, требуя тишины. Но он и сам улыбался, когда, повернувшись к Мейсону, сказал: «Продолжайте». «Итак, вы не можете вспомнить, как была одета обвиняемая?» «Не могу». «Почему же вы так уверены в том, что именно она вошла в туалетную комнату под вуалью?» «Она? А кто же еще? Когда она вышла, Я, хотя сейчас и не помню, как она была одета, сразу поняла, что это именно та женщина, которая только что вошла туда в вуале. Я клянусь в этом. Ну, а если бы в это время на вас не было очков, сказал Мейсон, вы могли бы узнать ее? Я была в очках. Но если бы вы были без очков, могли бы вы узнать ее? Нет. Благодарю вас, сказал Мейсон. У меня все. Это была, объявил Гамильтон Бергер, наша последняя свидетельница. Со стороны обвинения свидетелей больше нет. Судья Кейс и многочисленные судейские клерки, забежавшие, чтобы послушать, как Мейсон допрашивает миссис Мейнард, были явно озадачены сообщением прокурора. «Суд объявляет 10-минутный перерыв», — сказал судья, «после чего начнется допрос свидетелей защиты». «Бог ты мой, Перри!» — негромко сказал адвокату Дрейк во время перерыва. «Что он вытворяет, этот Бергер? Просто водевиль какой-то?» «Нет, он ловко ведет дело», — возразил Мейсон. «Тут было сказано уже достаточно для того, чтобы уличить мою клиентку в убийстве, если защита ничего не предпримет. Сейчас главное решить, вызывать или не вызывать миссис Фарго свидетельницей. Ее единственный шанс — рассказать все, как было. Но она почему-то не хочет этого делать». «А что же было?» — спросил Дрейк. «Я считаю, что все случилось так», — начал Мейсон. Миссис Фарго собиралась в гости к матери, но перед самым отъездом поссорилась с мужем. Он присвоил часть ее личных денег, доставшихся ей по наследству, подделав счета тысяч на 25 или 30. Думаю, что миссис Фарго поймала его на жульничестве и, возможно, пригрозила полиции, и тогда Фарго запер ее в спальне. Думаю, она была там в то время, когда я осматривал дом. «А потом, ты полагаешь, у них дошло до драки?» — спросил Дрейк. «Да, я думаю, когда Фарго отпер дверь, он, возможно, пытался ее задушить, а она схватила нож и заколола его, но не намеренно, просто ударила вслепую, стараясь защититься. Осознав, что она натворила, она кинулась в панике вниз по лестнице, вскочила в машину и помчалась, думая, что если успеет к автобусу, у нее будет алиби. Я считаю, она действительно первоначально собиралась лететь шестичасовым самолетом, но поездка в автобусе давала ей больше возможностей доказать свое алиби. «Ну, а если она все это расскажет, — начал Дрейк, — тогда?» «Тогда тот факт, что она пыталась организовать фальшивое алиби и дала письменные показания, чтобы подкрепить его, безнадежно восстановит против нее публику. Если бы я только мог узнать истинный мотив ее поступков, у меня был бы шанс ее спасти». «А ты не можешь заставить ее рассказать тебе правду?» «Нет». «А если ты сам расскажешь здесь всю правду, как ты ее себе представляешь?» «Если бы я знал причину, по которой она ни слова не говорит мне, я мог бы что-то сделать, а так я могу лишь утопить ее еще глубже. Решать, что я придумал ей красивую версию, а в действительности она убила мужа, чтобы получить страховку. Большая страховка? $25 000. Как раз столько, сколько присвоил ее муж. Страховка в ее пользу? Она получит проценты или всю сумму? Всю сумму. Да, нелегкая задачка, воскликнул Дрейк. «А ты уверен, что ее алиби фальшивое?» «Идет судья», — перебил его Мейсон. Судья Кейс, заняв свое место, обратился к адвокату. «Есть свидетели со стороны защиты?» «Да, Ваша честь. Я хочу вызвать одного свидетеля». Лицо окружного прокурора просияло в предвкушении перекрестного допроса, которому он подвергнет миссис Фарго. Но Мейсон сказал: «Доктор Карлтон Б. Редклифф, вызванный повесткой в суд со стороны защиты, будьте любезны занять свидетельское место». Хриплый, придушенный крик разорвал тишину. Все повернули головы и увидели, что миссис Мейнард поднимается с места. «Вы не имеете права!» — кричала она. Вы не имеете права копаться в моей личной жизни и вытаскивать... Судья Кейс стукнул молотком. «Тихо!» — крикнул он. «Порядок в зале! Зрители, попрошу не вмешиваться!» Миссис Мейнард покачнулась, судорожно закашлялась и тяжело опустилась на стул. Мейсон задал доктору Рэдклиффу несколько предварительных вопросов, затем спросил. «Знакомы вы с миссис Ньютон Мейнард, свидетельницей, которая только что давала показания?» «Да, сэр, знаком». «Видели ли вы миссис Мейнард 21 сентября сего года?» «Нет, сэр, не видел». «А 20-го?» «Тоже не видел, сэр». «А разве она не отдавала вам очки для починки?» — спросил Мейсон. «Отдавала, сэр. Когда?» 22 сентября. 22-го? — воскликнул Мейсон. Он повернулся к судье. «Я прошу суд принять во внимание и некоторые обстоятельства. Хотя этот свидетель не относится ко мне враждебно, он отказался дать мне показания на том основании, что должен соблюдать интересы своих клиентов. Он сказал, что будет отвечать лишь на прямо поставленные вопросы и лишь в том случае, если его вызовут повесткой в суд». «Прекрасно», — сказал Кейс. «В котором же часу вы ее видели 22-го?» — продолжил допрос Мейсон. «Примерно в 8 часов утра». «А ваш магазин открывается в 8 утра?» «Нет, сэр, но я живу этажом выше в том же доме, где находится мой магазин. Миссис Мейнард позвонила мне в 8 утра и сказала, что у нее есть для меня очень срочная работа, и она хочет знать, как скоро я смогу выточить пару линз». «Что же вы ей ответили?» «Я ответил, что раньше следующего дня вряд ли успею. И она попросила меня отослать ей очки, как только они будут готовы». «Она лично принесла вам очки?» «Нет, через несколько минут после нашего разговора их принес посыльный». «Что это за посыльный?» «Какой-то мальчик, я его не знаю». «А когда вы отправили миссис Мейнард новые очки?» 23-го, как и обещал». «Значит, насколько я понимаю, — торжествуя, — сказал Мейсон, — миссис Мейнард послала вам свои очки в начале 9 утра 22 сентября и получила их обратно только на следующий день. Следовательно, если у нее не было запасной пары очков, она не могла носить очки 22-го. Можете задавать вопросы, мистер Бергер». «Одну минуточку, — сказал свидетель. Я не знаю, был ли задан мне такой вопрос, но миссис Мейнард могла быть в очках 22-го. В починку были отданы не ее очки». «Не ее?» — в голосе Мейсона явно прозвучало разочарование. Окружной прокурор довольно улыбался. «Да, сэр, — подтвердил доктор Рэдклифф, — очки были совсем другие. Вы в этом уверены? Конечно. Это были очки человека примерно лет 60, а для очков миссис Мейнард совсем другой рецепт». «Вы знаете рецепт ее очков?» — спросил Мейсон. «Нет, но мне достаточно одного взгляда на ее глаза, чтобы сказать, что это не ее очки. У миссис Мейнард характерные для близоруких людей большие зрачки и очень чистая склера или белок глаза. А те очки были, наоборот, для дальнозоркого, для человека лет 60. Разве вы можете определить возраст человека по рецепту его очков? Обычно да. По очкам можно многое узнать об их владельце. Те очки, возможно, принадлежали человеку славянского происхождения. Я бы сказал, что, судя по размерам носа, они больше похожи на мужские, но с картошкой». «Не будете ли вы любезны нам сказать, — прервал Мейсон явно раздраженный тем, что триумф, который, казалось, был уже в его руках, вдруг начал ускользать. «Как вы можете, просто взглянув на очки, определить, что их владелец славянского происхождения?» «Ну, я же не сказал определенно. Я сказал, что это вероятно», — возразил свидетель. «Кроме рецепта линз существует также оправа. В данных очках ширина переносицы указывает на картофелеобразный нос, а короткие дужки свидетельствуют, что этот человек обладал тем типом черепа, который обычно присущ славянам. Кроме того, могу еще сказать, что левое ухо у этого человека приблизительно на полдюйма выше, чем правое. К тому же, на наружной поверхности стекол были параллельные царапины, свидетельствующие о том, что владелец очков довольно часто снимал их и клал стеклами вниз на стол. Обычно частицы пыли не оставляют царапин на оптическом стекле, но если очки класть на твердую поверхность, где есть пыль и, возможно, частицы песка, то поверхность стекол почти наверняка будет поцарапана. В особенности у таких очков, как эти, имеющих изгиб примерно в 10 диоптрий и поэтому очень выпуклых. Вы узнали все это по очкам? Да, сэр, по очкам и оправе. А почему вы проявили такой интерес к этим очкам? Спросил Мейсон. Это моя профессия. И что вы сделали с этими очками? Заменил старые стекла новыми и отправил их с посыльным утром 23-го по адресу миссис Мейнард в Лос-Анджелесе. «У меня, пожалуй, все», — объявил Мейсон. «И у меня тоже», — сказал окружной прокурор, не скрывая улыбки. «Вопросов нет». «Есть у вас еще свидетели?» — спросил судья у Мейсона. Мейсон покачал головой. «При данных обстоятельствах, Ваша честь, мы, возможно, не будем вызывать других свидетелей защиты, но поскольку близится время перерыва, я бы предпочел, чтобы обсуждение этого дела было отложено до завтра». Окружной прокурор тут же вскочил. «Мы возражаем против того, чтобы дело откладывалось на следующий день. Возможно, завтра я предложу обвиняемой дать показания», — прервал его Мейсон. Бергер откашлялся. «Если так, то я беру назад свое возражение». «Очень хорошо. Значит, завтра в 10, — сказал судья Кейс. «Суд объявляет перерыв».